Глава 73. Он говорил таким голосом, будто только что вырвался из кошмара и понял, что кошмар — реальность. Я не обернулась, просто сжала пальцы, стоя на краю магического круга, чувствуя, как холод мозаики проникает сквозь ткань платья. Пусть говорит, пусть кается, пусть рвет на себе волосы, мне все равно. «Пожалуйста». Я услышала, как Вальсар остановился. «Не делай этого, не уходи от меня, снова». Я медленно повернулась, посмотрела ему в глаза, не с ненавистью, не с жалостью, с равнодушием. Вальсар сжал кулаки так, что костяшки побелели. «Ты опоздал, Вальсар, на 20 лет и на один пожар», произнесла я, вспоминая, как огонь пожирал его красивое лицо на портрете. Он сглотнул, губы дрожали. «Я не знал. Я клянусь, я не знал, что ты беременна. Если бы я знал... Если бы я знал, что Лила носит не моего ребенка, но я был ослеплен мыслью о том, что я стану отцом. Я был уверен, что причина насмешек отца в отсутствии наследника — это ты. Но как оказалось... Если бы ты знал, — перебила я тихо и насмешливо, — ты бы все равно посадил Лилу мне на спину. Потому что для тебя я не жена. Я фон. Фон для твоего величия, для твоей боли, для твоего несчастья. Отец срывал зло на тебе, а ты... на единственном человеке, который любил тебя и был полностью в твоей власти. На мне». «Нет», — вырвалось у него. Он упал на колени. «Прямо здесь, перед магами, перед отцом, передо мной. Я был слеп, я думал, что ты не любишь меня, что ты терпишь меня как долг». Он схватился за грудь, как будто там что-то рвалось. «А ты? Ты смотрела на меня так, будто я человек. Даже тогда. Даже когда я...» Он не договорил. Потому что не мог. Потому что вспомнил. Его нога на моем затылке. «Ты убил ребенка», — сказала я, и сейчас мне было ни капельки не стыдно за свою ложь. «Не я, не судьба. Ты. Ты позволил Лиле унизить меня. Ты приказал страже смотреть. Ты сказал, пусть лежит, пусть все видят». Он задрожал. «Я не знал. Ты могла сказать при всех, и тогда бы...» Выдохнул он, и в этом признании... вся его суть. «И что тогда? Ты посмотрел бы на меня иначе?» Сказал: «Ах, это была шутка, дорогая. Выбери что-нибудь другое. Тиару или колье?» «Так что ли это было бы?» усмехнулась я. «Ты сам принял решение. Ты сам воплотил его в жизнь. Тебе достаточно было сказать: «Нет, я так не поступлю со своей женой. Я хотя бы уважаю ее, не люблю, но уважаю за те годы, что мы прожили вместе. И все бы закончилось». Он опустил голову. «Скажи мне, что мне нужно сделать, чтобы искупить мою вину?» — прошептал Вальсар, глядя на меня с надеждой. «Я все сделаю, клянусь». «Оставь меня в покое», — спокойно ответила я. «Несложно, правда?» Он поднял на меня глаза. В них ни гнев, ни власть, мольба. «Ты ведь любила меня когда-то?» — прошептал он. «Да», — сказала я без тени сомнения. «Как любит огонь. Издалека, с трепетом, с надеждой, что он не сожжет, а ты сжёг дважды. Сначала душу, потом тело. А теперь пришел просить, чтобы я воскресла и снова горела для тебя. Думаешь, это так просто? Ты привык, что все твои желания мгновенно исполняются, только потому что ты принц. Но это желание не исполнится никогда». Он не ответил, просто сидел на коленях, как тогда я. Только теперь он на мраморе, а я смотрю сверху. И вместо сапога, который давит мне на затылок, мое слово, мое «нет». «Уйди, Вальсар», — сказала я тихо. «Ты недостоин даже моего прощения, потому что прощение для тех, кто раскаивается. А ты только боишься. Ты только сегодня проснулся и прозрел. И только сейчас вспомнил, что у тебя есть жена. Была жена, которая хранила тебе верность, сносила твой холод, с которой ты играл как с игрушкой, которую ты унизил в угоду своей любовнице. Я до сих пор помню, как твой сапог вдавил меня в пол. Как до сих пор меня тошнит от винограда, который Лила совала мне в рот. Ты — единственная, кто не лгал мне все это время», — прошептал Вальсар. «Единственная. Я понимаю, что я натворил, понимаю. Но позволь мне искупить вину. Просто позволь. Не надо меня любить. Я завоюю твою любовь. Я готов начать все с самого начала. И я клянусь, что я сделаю так, что любой, кто посмеет тебе напомнить о том, что случилось, будет убит мной на месте, и мне плевать, кто это. Я хочу, чтобы ты вернулась ко мне снова». Он не встал. Остался стоять на коленях, пока маги готовили круг, пока луна лилась на пол, пока Аверил стоял за моей спиной. Как стена, как щит, как дом. А я? Я уже не принцесса. Я Дора Шелти. И у меня сегодня праздник, а не похороны чувств.